«Идет», — только и сказал я, а затем на наш берег обрушилась страшная волна, ударила в заграждение, выбросив вверх кучу брызг еще на 50 метров. Казалось, что само море хочет сожрать нас, все побережье было покрыто брызгами. По обмелевшему руслу рассейки прошла волна, обрезалась линию берега, но все равно хлынула внутрь водным драконом. Извилистой, бурной струей ударилась в морской остров, снова выбросив вверх тонну брызг, разбившись о него как о волнорез и поделившись на два, заполняя собой пустые, обмелевшие, водные каналы. «Какая красота!» — выдохнул я, смотря как заполняется водой наша рассейка. Дамба устояла. Поднять уровень берега до 15 метров было отличным решением. «И правда», — вздохнул Альфред, — «в миг, когда страх уходит, все, что нам остается, это любоваться красотой. Такая чудесная радуга». Глава 8. Локальных повреждений полно, но общее состояние города, в принципе, приемлемое. Вглядываясь в мини-карту, я наблюдал сотни разрывов магической цепи. Тут и там проложенный монопровод лопнул и песок высыпался в грунт, в образовавшуюся нишу. Это было легко исправить. Потянув на себя поврежденный объект, я переместил в инвентарь участок каменной трубы. Перед глазами тут же возникла табличка. 1. Починить. 2. Переработать. Созданный мной объект принадлежит мне. Я не только его свободно перемещать могу, но и взаимодействовать разными способами. Можно обратно в ресурсы превратить, или восстановить исходную форму готовой модели. Нажав «Починить», я опустил участок монопровода обратно в землю на то же место. Песок даже в инвентарь возвращать не стал, просто вернул его туда, где ему и положено быть. «Сколько погибших?» – спросил я. 27 человек», – сказал Альфред, – «это по предварительной оценке. Большая часть из них – рыбаки. Хотели от тряски в городе на воде спастись, кто-то в лодку полез, кто-то просто поглазеть вышел». «Ясно», — кивнул я, — «тут я ничего уже сделать не могу». 27 человек, при таком-то бедствии, — вздохнула Ария, — «даже звучит невероятно». «Действительно», — кивнул Альфред, — «я тоже согласен. Даже в моем прошлом мире такое землетрясение всегда сопровождается десятками тысяч жертв. Города, и даже империи иногда исчезали просто вот так, за час, словно по щелчку пальцами. Конечно, я знал, что это сейсмоактивная зона. У меня, когда я второе высшее получал, по сопромату пятерка была, я город на совесть делал. Но все же результат удивителен. Это благодаря слаженной работе всех нас», вздохнул я, «что там с осевшей улицей на земном острове. Когда пришла вода с моря, стало понятно, что через весь остров будет новый водный канал пролегать. Думаю, восстанавливать эту улицу нет никакого смысла. Придется мне убрать все рухнувшие дома, переработать на ресурсы, а вместо улицы снова строить набережные, да наводить мосты. Возможно, это даже к лучшему. Там может стать еще красивее, чем было раньше. Люди, которые лишились дома, должны получить новые, как только возобновится работа в городском управлении», — приказал я. «Пускай сами выберут дом на земном острове, в котором им квартиру выдадут. Если условия будут чуть лучше, чем было до катастрофы, ничего страшного. Мы не потеряем многого, если позаботимся о жителях сверх необходимого». «Понял вас», — кивнул Альфред. «Водоснабжение и канализацию я смогу починить сегодня же», — размышлял я. «Всего-то спать не буду, подумаешь. А вот с монопроводом сложнее. К счастью, уже весна, отопление в домах не требуется, но у нас все равно все печи на мане завязаны. Людям нужно готовить еду. Предлагаю сперва пекарни и другие продовольственные мастерские подключить», — вставила слово Ария. «Можно», — кивнул я. «Оплата рублями, работать еще пару дней не будет. Так что, давайте откроем второе резервное хранилище. Их же и создавали для такого, верно? Нет смысла давать людям зерно, если они его приготовить не смогут. Пекарням дадим. Позволим людям просто приходить и получать хлеб на руки. Пекарям позже оплатим за сверхурочную работу. Кто-то может попытаться нажиться на этом», — заметил Альфред. «Знаю», — отмахнулся я. «Действительно, на местах будут неприятные моменты. Даже если будем отдавать по одному кирпичику хлеба в руки, кто-то захочет все пекарни обойти, чтобы набить карманы. Ничего не поделаешь. Талончики на одежду у нас были к магии подвязаны, а сейчас монопульт не работает. Бумажные печатать нет смысла, да и долго это. Это всего на 3-4 дня, я просто решил смириться. Давайте сделаем так. Полиция должна продолжать поддерживать порядок. Если где-то есть завалы и разрушения, министерство строительства может подключить горожан, оплата будет готовой едой. Чем быстрее мы восстановим город, тем быстрее жизнь вернется в привычное русло. Поняли вас, кивнули остальные. И только Альфред еще один вопрос задал. Временный лагерь уже разбирать? Нет, выдохнул я. Кажется, он нам еще понадобится. Нужно только привести его в божеский вид. Чует мое сердце, что скоро там появятся постояльцы. Как там дела на границе? Теперь, когда с основным разобрались, я обратился к моему командующему вооруженными силами. Судя по сообщениям, монопровод перебит, как и везде в городе. Резервы в пограничной крепости накоплены неплохие, так что с этим проблем нет. Однако, западная гора, которая стыкуется со стеной, обвалилась. Почва поднялась и угол стены отклонился в сторону. Там сейчас большая брешь, наше герцогство стало весьма уязвимо. Ясно, кивнул я. Под стеной там такой фундамент заложен, что я думал, никакой маг земли не подкопается, но против природы не так просто сражаться. Хах, возвращайтесь назад, приказал я. Всю технику зарядить в городе. С этого момента граница переходит в режим экономии повышенного контроля. Не думаю, что нам что-то угрожает, но это не значит, что можно валять дурака, верно? Верно, господин, ухмыльнулся Бихолдер. Если к нам сейчас кто-то сунется, мы их в порошок сотрем. Уже лет 50 такого землетрясения не было. Огромная армия на южной части королевства с трудом смогла собраться после внезапного бедствия. Только к вечеру, продолжив путь, они вышли к горам и встретились с местными рыцарями, служащими графу Тодору. «Рад приветствовать армию его высочества», – поздоровался граф, с огромным трудом поддерживая на лице приветливый вид. «Сильно вас потрепало, граф?» – спросил рыцарь в вороньем шлеме. «Очень раздосадованно пожаловался тот. Прибрежные регионы затоплены. Все поля еще месяц просыхать будут, и это в лучшем случае. Склады в воде, все в воде. Дома в городе тоже разрушены». «Ладно, не ной», — отмахнулся тот. «Я тут не для того, чтобы эти вопросы решать». Он просто из вежливости спросил. Состояние мелкого графа на севере его мало волновало. «Его высочество принял твою просьбу», — говорил рыцарь. «Уговор ведь еще в силе, верно?» «Я», — запнулся граф. Что он мог ответить? Если бы это было вчера, он бы легко отдал своих рыцарей под командование этой армии, да и обещанную провизию он бы им передал, только бы они помогли от проблемы избавиться. А теперь, что я, граф? Нахмурился рыцарь. Ты хочешь сказать, что мы зря такой путь прошли? Или ты хочешь сказать, что мы голодать должны, потому что тебе плохо? Нет, тут же опомнился тот. Конечно, нет. Тут была такая армия, кто бы смог отказать им? Не волнуйся так, ухмыльнулся рыцарь. Наша разведка говорит, что не ты один от этого бедствия пострадал. Голос рыцаря в вороньем шлеме стал издевательским. Если уж ты почти при смерти, то тот северный бастард поди вообще сейчас на небо воет от ужаса, верно? Разведчик уже доложил, что неприступная стена, которую описывали торговцы как абсолютно неземное творение, дала трещину. Возможно, это землетрясение вовсе не бедствие. Возможно, это огромное благословение, а, ухмылялся тот, мои рыцари отдохнут до завтра. Ты уж позаботься о нас, а потом мы будем кормиться уже с земель грязнокровного предателя. Понял вас, улыбнулся граф. Это и в самом деле был шанс, который мог предоставиться только раз в жизни. Ведь если он так сильно от землетрясения пострадал, то маленький герцог и вовсе должен был сейчас на руинах города плакать. Верно, возможно, там даже нормальной войны не будет. Он мог бы просто войти туда, завтра, словно по приглашению, а через сутки вернуться, забрав себе кучу золота. Я прикажу открыть склад, радостно кивнул граф Тодор. Отомстите этому бастарду за мое унижение. Да раз плюнуть, кивнул знатный рыцарь. Глава 9. Ты смотри, и правда впечатляет. Тысячное войско выстроилось на равнине Паши, вглядываясь в монструозную крепость. Если бы не это благословение, мы бы даже атаковать такое не рискнули. Рыцарь в вороньем шлеме был полон гордыни, но когда увидел столь мощное укрепление на границе герцогства, сразу был вынужден гонор поубавить. Он должен был просто признать, взять такое с наскоку вообще невозможно. Даже если все силы королевства собрать, осада затянется лет на 10. Как они это построили? Другие рыцари тоже были растеряны. Они знали, что тут будет крепость. Знали, что торговцы были крайне шокированы тем, что увидели в этих землях, но они все были просто вонючими торгашами. Рыцари из столицы прибыли, они видели, что такое настоящая крепость. Королевский город два ряда стен напоясывало, он тоже считался вообще неприступным. Но это, какое счастье, что землетрясение случилось именно сейчас. Рыцарь во главе армии видел зияющую брешь. На левом склоне почти отвесной горы осел колоссальный слой породы. Внизу, на равнине, образовались природные укрепления, которые сильно помогут атакующим, а сама стена, там же, осела вниз и накренилась. Даже так она не рухнула, труда в ее строительство было вложено чрезмерно, но трещина снизу до верху все равно нарушила структуру стены. Там появилась брешь, проем метров 20 шириной, более чем достаточно, чтобы проникнуть внутрь. «Смотри, как забегали», — хохотнул кто-то. Цель для атаки конницы была очевидна, защитники крепости уже распознали врага и его намерения. «Это им не поможет», — ухмыльнулся рыцарь в вороньем шлеме. «Давайте, пока они напуганы». Он видел, как десяток людей в доспехах вышли из расщелины, словно стараясь закрыть эту дырку своими телами. «Атакуем все», — закричал он. «А я пойду, поздороваюсь». Его голос всколыхнул войско. Сорвавшись с места, все всадники бросились вперед, веря в свою удачу. Сам рыцарь, впрочем, коня гнать не стал. Еще секунду смотрел вперед, наблюдая за странными людьми вдалеке. Схватился за меч, и в секунду оказался перед своим войском. Словно шаг по воздуху сделал, оставив коня позади. Сделал еще шаг и преодолел больше 300 метров. Армия за спиной даже его след рассмотреть не могла. Сделал еще шаг, оказался уже под великими стенами, вглядываясь в лица врага. Увидел первого. Сразу определил, что тот остальными командует и сделал четвертый шаг. Бросился на противника, желая первым начать эту бойню, обезглавив лидера. Приблизился к рыцарю, а затем словно в омут болотной воды попал. Он замахнулся мечом, думая, что своей силой просто пройдет вражеского воина насквозь. Но даже ударить не смог, потому что завяз где-то в воздухе перед ним. Стоящий впереди Рахирим увидел, что перед ним возник в воздухе вражеский рыцарь и резко довернул корпус. Выставил вверх наплечник и летящий в его сторону меч ударился о железо, разлетевшись на части с оглушительным лязгом. Шок от провала первой атаки противник даже ощутить не успел. Огромная рука легла на вороний шлем и вздернула рыцаря в воздух как тряпичную куклу. «Моя магия!» Только и успел прошептать тот, его магия исчезла, он был самым быстрым, самым ловким, он был смертью с небес, которую боялись все воины королевства Тритон. «Хорошо прыгаешь», — раздался голос со стороны схватившего его воина крепости и, держащий его Рахирим просто сжал руку в кулак, вдавив вороний шлем в череп прилетевшего к нему рыцаря, буквально раздавил ему голову у всех на глазах. «Открыть огонь!» В тот же момент, все защитники вскинули оружие, а долина Паши наполнилась страшным грохотом. Хлопок и свист со стороны Рахирима означал вылет крошечного снаряда, наполненного магическим песком внутрь свинцовой капсулы. Первый ряд всадников даже понять ничего не успел. Он словно на стену невидимую наткнулся. Неизвестная сила ударила летящих на полном скаку рыцарей в грудь и вырвала оттуда всю жизнь. Первый же рыцарь, кто эту атаку встретил, буквально разлетелся на части. Его доспехи и плоть не могли выдержать ужасающую мощь этой пули, встреченной им на полном скаку. «Щиты!» — раздался чей-то напуганный крик. Золотой щит возник перед бегущими всадниками, но ворох пуль прошел через них как раскаленный нож сквозь кусок масла. «А-а!» — спешная атака рыцарей обернулась бойней, но только не той, на которую они рассчитывали. «Всем стоп!» — вся лобовая часть построения была уничтожена, а они только половину пути до крепости пронеслись. Один из сопровождающих главу армии взял на себя командование. Смерть лидера эскадрона была ужасным ударом, но нужно было спасать армию. «Закрой нас!» – заревел он. Еще один маг со стороны вскинул руки. Земля, которая осыпалась на равнину после землетрясения, вздыбилась приливной волной, поднялась к небу и, как одеяло, накрыла сбавивших ход рыцарей, закрыла их от града пули из неизвестного оружия. Первый отряд, осадная тактика, продолжил кричать тот, чудом сохраняя рассудок и понимание битвы. Укрывшись за простыней из земли, рыцари вмиг приняли защитное построение. Три мага, которые до этого просто бездействовали, сошлись вместе и их руки окрасились черно-пурпурным светом. Они разошлись в стороны и этот свет растянулся от каждого из них, формируя над ними, в небе, странный треугольный символ. «Бейте в тех рыцарей!» — кричал заместитель главы, и через секунду услышал странный гул со стороны поднятой ими стены. Стальной лязг пришел к ним почти неожиданно, приблизился так стремительно, что маги свое заклинание развернуть не успели. Он только подумать успел, что же это, а затем пелена из камня над ними прогнулась вовнутрь. смялась под стальными гусеницами вломившегося прямо в их построение странного транспорта. Могучая повозка ударилась в стену, проломила ее своим корпусом, влетела прямо в построение рыцарей, перемолов несколько из них стальными колесами и вращающимися по ним лентами. Развернулась на месте, распахнув заднюю дверь, а оттуда снова то странное оружие показалось, в руках защитников крепости. Ах, только и успел вскрикнуть один из магов. Едва этот транспорт атаковал их, он уже утратил контроль над магией. Снова раздался тот грохот, а округа утонула в болезненных криках. Символ в небе дрожать начал. Массивная рука легла на корпус неизвестного транспорта, и, вальяжно опираясь на стальную броню, из его чрева вышел огромный, по меркам людей, Рахирим. Глянул на троицу магов, тут же нацелив оружие на первого из них. Взгляд желтых глаз огромного доспеха заставлял даже свое имя забыть. Голова мага лопнула, а рыцари вокруг даже понять причину этого не успели. Грохот выстрела донесся до их ушей позже, чем осознание смерти товарища до разума. Символ в небе резко скукожился, искривился, сжавшись в одну точку. Черт, только и успел выплюнуть новый глава эскадрона. Ложись. А сразу за этим прогремел взрыв. Неизвестный символ сжался до размеров игольного ушка, а затем раздался в стороны. Стена из грязи, проломленная стальным транспортом, превратилась в миллионы крошечных шариков и выстрелила во все стороны. Вся округа заполнилась криками боли, окуталась пылью и кровавым туманом. А-а-а! Всех, кто сидел на лошадях, буквально сдуло на землю. Кто-то руки лишился, кто-то и головы. Тот маг, который эту стену создал, лежал на земле, чувствуя, как стучит его сердце и как дрожат руки. Сквозь крики товарищей, сквозь ржание лошадей и стук собственного сердца он отчетливо расслышал топот стальных сапог. Топот, который мог издать только настоящий монстр. Он двинул рукой, больше из-за испуга. Но магия не ответила. Медленно подняв взгляд, он увидел, как через густой туман из пыли и грязи, на него в упор смотрят яркие, желтые глаза его противника. «Пожалуйста, пощадите меня, не убивайте». Глава 10. «Правда же говорят, что беда не приходит одна. Экстренно прибыв на границу, я застал свою армию, прибирающую поле боя. Стена тут и правда изрядно покосилась, и кажется, это и стало причиной для атаки. Вражеская армия увидела в этой трещине шанс. Идиоты», — хмыкнул я, осматривая окрестности. «Думаю, я еще месяц не смогу починить эту брешь. У меня практически нет МП, а работы много. Что по итогам?» — спросил я, встречая моего командующего. «Мой доспех поцарапали», — пожаловался Бихолдер. «У него на наплечнике такая зарубка была, будто в него носорог врезался. И все», — я начал слегка посмеиваться. «Мы взяли чуть больше 50 пленных», — говорил он. «Часть из них погибла от ран до вашего прибытия. Кому смогли оказать помощь, оказали. Языки есть?» — уточнил я. «Есть один», — кивнул тот. «Кажется, он неплохой маг. Возможно, что-то знает. Сколько убитых?» «Человек 500, кажется», — отчитался тот. «Мы еще выкапываем трупы, но их там не то чтобы много осталось. Человек 300 точно смогли уйти». «Плохие новости», — выдохнул я. «Остаток армии противника, все же, успел разбежаться. Это нехорошо. Ладно, пойдем. Нужно было допросить этого языка. В крепости у нас есть все необходимое для армии. Тут и жилые помещения, и зона для отдыха, и столовая, стрельбище, ангар для техники, а под землей, разумеется, тюремные казематы». Спустившись в подвал, я оказался в длинном коридоре, стены которого паутиной из магического песка покрыты. Паутинка тусклая, маны в крепости не то чтобы много осталось, но этого хватит, чтобы удержать пленников. «Нужно скорее манопровод починить», — сокрушался я. «Пожалуйста», — кивнул Бихолдер. «Это сражение сильно истощило резервы внутри». «Как зовут?» — спросил я нашего пленника. В дальней клетке сидел молодой, казалось бы, парень, лет 25 ему. Стальную кирасу с него стянули, видно, что маг получил несколько колотых ран. Судя по описанию прошедшего боя, это последствия их собственной атаки. «Катон», — сказал тот, поднимая взгляд, — «сын министра Барова, первый сын, третий», — вздохнул пленник. «Но я очень ценен, за меня любой выкуп заплатит. Думаешь, я стану тебя продавать?» — усмехнулся я. «Не убивайте меня», — тут же взвыл тот. «Я аристократ. Я ценен для королевства. Мы уже потерпели поражение, значит, вы обязаны обращаться со мной соответствующе. Рассказывай, откуда вы?» — задал я больше всего интересующий меня вопрос. «Вряд ли наш сосед смог бы собрать 1000 рыцарей, да еще и столько магов. Даже мой отец не смог бы собрать, будь он жив. «Я не могу сказать», — скрипнул зубами Катон. «Ваше превосходительство», — Бихолдер кровожадно оскалился. «Давайте я его за большой палец над воротами подвешу. К вечеру все расскажет. Я клятву дал», — выплюнул тот. «Я не могу сказать». «Снова клятва», — вспомнил я, что мне предлагали отправиться в королевство, чтобы такую же принести королевской семье. «Значит, тебя кто-то из верхушки отправил», — ухмыльнулся я. Маг на полу камеры скривился, но не ответил. «Этот ублюдок, граф Тодор, все же нажаловался?» «Да», — продолжал я. «Кому же, величеству, или кому-то из их высочеств? Вам лучше не злить его», — проговорил Катон. «Этот человек очень страшен». «Нет», — я нагнулся над пленником, схватившись за прутья его клетки. «Страшен тут только я. Не знаю, кто там торопит события, но рано или поздно я выясню». «Вы и правда сильны», — со скорбью в голосе сказал пленник. «Если бы мы знали, то не стали бы действовать так поспешно». «Но все равно стали бы», — ответил я на его скорбь яркой улыбкой. «Я не знаю», — задохнулся тот. «Ладно, сиди пока в крепости», — отмахнулся я. «Решу, что с тобой делать, когда поймаю твоих товарищей». «Мне готовить преследование?» — возбудился Бихолдер. «Конечно, раз этот ублюдок молчит, поехали графа Тодора спросим. А то чё он, думает, что останется безнаказанным?» «Ха-ха», — закатился командующий. «Должно быть, он сейчас прячется под кроватью и зовет мамочку. Главное, чтобы из города не сбежал. Там и так больно много вредителей развелось. Нужно их всех перебить, пока беда не усугубилась». «Слушаюсь». «Что это было за оружие?» «Десяток рыцарей улепетывали с поля боя так, что лошади уже через час умирать от истощения начали. Рыцари гнали их так, будто сам дьявол дышит им в спину, и только к вечеру стали немного в себя приходить. Где мы, черт возьми?» «Они потерялись, отбились и от основных сил, и от таких же бежавших без оглядки товарищей. Откуда у северного герцога было такое оружие?» «Такие рыцари, огромные воины, рядом с которыми переставала работать магия. Никто и никогда не видел подобного. Как их создали? Как они вообще могли двигаться без магии? Такой доспех не сдвинуть в принципе, но рядом с ними ведь не работает магия». Ответов на вопросы не было, был только ужас от этой стремительной, скоротечной войны. Первый эскадрон рыцарей встретил врага и был разбит как стая щенят, напавших на медведя. Их просто растерзали в клочья, без шансов на какое-либо сопротивление. «Там свет», — сказал кто-то из рыцарей, разглядев в полумраке слабый огонек. Первой реакцией на его оклик была настоящая паника. Все решили, что их обнаружили, но только потом кто-то сообразил. «Это деревня», — сказал рыцарь. «Они вернулись на территорию графа Тодора. Перед ними одна из его деревень была». «Отлично», — кивнул кто-то. «Все рыцари буквально умирали от жажды. Выбравшись из небольшого леса перед равниной Паши, они вошли в деревню, полуразрушенную, местами сгоревшую деревню. Землетрясение не обошло стороной и крестьян. Они весь день пытались хоть что-то спасти из своего имущества. «Эй!» — закричал один из них. «Немедленно всем выйти!» Прихрамывая на левую ногу, ругаясь и глотая слюну, рыцарь подошел к первому дому и начал колотить в двери. «Эй!» — голосил он. «Ублюдки!» Суета в доме его раздражала. Люди не торопились открывать, выглядывая в окно и видя враждебного рыцаря. «Эй!» Когда еще двое товарищей подошли на помощь, рыцари просто налегли плечами на покосившуюся избушку и высадили дверь вместе с петлями. «Я рыцарь королевской гвардии», — взревел первый. «Как вы смеете от меня прятаться?» Ввалившись в дом, он тут же увидел кучку жмущихся друг к другу крестьян. «Воды мне принесите, быстро!» — рявкнул он. Из-за того, что половина деревни была разрушена, в доме пряталось человек 20, тут даже присесть было негде. «Бегом!» Еще раз рявкнул тот, разгоняя эту толпу. «И потеряйтесь где-нибудь, мы тут отдохнем, нам завтра к королю возвращаться». Местные жители даже дышать громко не смели. Они знали, что эта армия недавно прошла мимо них, из-за этого и так бедственное положение становилось критическим. Их феодал столько зерна союзной армии отдал, хотя наводнение уничтожило и поля, и склады в графстве. Столь скорое возвращение говорило им: эта армия проиграла. Бегущие с поля боя рыцари хуже любых бандитов. Мужчины в деревне быстро жены детей попрятали, стараясь лишний раз даже в глаза не бросаться. «Эй!» — крикнул рыцарь одному из крестьян. «Живности много от землетрясения сдохло?» «Немного, господин», — осторожно сказал тот. «Тогда сам зарежь», — хмыкнул тот. «Нам ужин готовить надо». «Да», — почти всхлипнул тот. «У них на деревню пара коров и лошадь осталась. Если еще кого-то из них зарезать, поторопись там, мы ведь союзники с графом, он потом тебе спасибо скажет». «Да», — повторял тот, кивал головой, что ему оставалось. Несчастный вышел из дома, думая, что лучше бы его зарезали, чем корову. Вскинул голову к небу, едва ли не начиная выть, и услышал странный, лязгающий, металлический звук. Звук, от которого все рыцари в доме вмиг покрылись испариной. Два огня на дороге вспыхнули и осветили половину деревни. Крестьянин врос в землю, думая, что ему чудится. Огни приближались, а затем из темноты выкатился огромный железный зверь. Лязгая и рыча, он развернулся задом перед деревней, и из поднявшейся двери вылезли закованные в броню чудища. Этих желтоглазых, огромных монстров никак нельзя было назвать людьми. «Нет», — раздался жалобный вопль. Крестьянин думал, что это он закричал, но оказалось, что это кричали те рыцари, которые в его дом ввалились. У них на лицах такая гамма эмоций была, словно за ними с того света повозка приехала. «Просим прощения», — внезапно сказал показавшийся из машины монстр. Он обратился к хозяину дома и, вежливо опустив голову, извинился, проходя мимо. «Эти ублюдки от нас убежали. Сейчас мы их из ваших домов выбросим». «А-а». Глава 11. «Эй, папа не уходит. Сам вижу». Страшные рахиримы северного герцога ворвались в деревню невероятно быстро. Скрутили рыцарей короля и вытащили их на улицу, хватая за руки и ноги. Выбросили их из домов и поволокли к своему транспорту. Покидали внутрь слово дрова. Те даже сопротивляться не смели, кричали и плакали, так как стальные монстры вообще не хотели жалеть их. Хватали так, что жмущиеся от страха крестьяне слышали, как плачет металл и как трещат кости. Избавившись от рыцарей, рахиримы отправили транспорт, но не ушли сами. Несколько человек в броне осталось, но еще больше людей прибыло в гражданской одежде, красивой, дорогой, но не военной. Они встали лагерем недалеко от деревни, развели костер, поставили палатки. Ничего не понимающие крестьяне сперва со страхом на это дело поглядывали, но эти воины вообще никакого внимания на деревню не обращали, не требовали еду, не требовали воду, вообще старались не обращаться к местным и не тревожить их. Воспользовавшись заминкой, мужики из деревни починили двери и попрятались в дома, даже караул выставили, просто чтобы спокойнее было, но рахиримы ничего не делали. Просто ждали, ночь провели, снова костер посильнее разожгли, сменили караульных, сели вокруг костра, принявшись завтракать. Да так, что запах еды тут же всю деревню накрыл. Это был такой манящий пряный аромат, что никто из крестьян сроду такого не чувствовал. Сидящий у костра воин достал из рюкзака картонный короб, названный индивидуальным пайком. Открыл его, начал раскладывать, наблюдая, как со стороны к нему странный пацан приближается. Люди в деревне с самого утра с лагеря глаз не сводили, а этот, вон, выглядел так, как будто даже не понял, почему из дома вышел. Вряд ли бы он ответил, если бы его спросили, кто тебе смелости вообще занял, идти сюда. Но он приблизился. Рахирим отметил, что взгляд у него был, как у волчонка, который из леса к людям идет. Такой, ну когда терять уже больше нечего, когда смерть настолько рядом и страх так велик, что даже у человека можно помощи попросить. И этот волчонок также к человеку пришел, потому что не мог иначе. «Будешь?» — просто усмехнулся солдат, протянув тому картонную коробку. Мальчик ему не ответил, вздрогнул слегка, побаиваясь даже вздохнуть. «Бери», — еще раз сказал солдат, а остальные в лагере слегка посмеялись, но ничего не сказали. Восьмилетний ребенок взял протянутый ящик, отошел назад, низко, практически до земли поклонился, а затем убежал обратно, спрятавшись в полуразрушенном домике. «Чудной какой», — посмеялся солдат, доставая еще одну коробку, раз ту у него отобрали. Ну а мальчик, нырнув под развалины, встретился взглядом с еще тремя пацанами, прячущихся там же. «Смотрите, что дали». «А что там?» Четыре пары глаз начали потрошить коробку, тут же достав содержимое. В бумажную обертку было завернуто много сушеных лепешек, квадратных, почти безвкусных, но все равно это была еда. Даже этого было для них уже очень много. Но тут еще было. Ребята вытащили оттуда пару жестяных банок. Тот, что постарше, повертел такую в руках, заметив, что на ней нарисована голова коровы. Тут же поднял банку и рассадил о камень. Жирный бульон хлюпнул из пробитой консервы, и пацан тут же припал к ней губами. «Там мясо», — процедил он, проглатывая бульон. «Где?» «И нам дай». В коробке было три банки с такой коровой. Там было и мясо, и вареные зерна. Вкусные, просто да нельзя. Дети и соль-то не каждый раз в еду добавляли, А тут набитая в баночку еда была просто невероятной. Но даже это было не все. Там были еще баночки поменьше. Ребята стали их открывать, пробуя на вкус содержимое. Холодный, мягкий, такой нежный мясной паштет просто довел их до эйфории. В мире даже такая еда, оказывается, могла существовать. И она хранилась в баночках из железа. «Это сладкое что-то», — говорил мелкий, вытащив из бумажного пакетика жменю конфет. «А тут орехи». Выпотрошив коробку, они быстро, по-честному, как могли, поделили все содержимое. Еда в банках из настоящего железа, да еще и такая вкусная, стала для мальчиков невероятным открытием. Весь мир перед глазами перевернулся, практически. Переглянувшись между собой, они дружно решили, что отдать им нечто подобное могли либо сумасшедшие, либо боги. Никто другой никогда в жизни не поделился бы с ними такой коробочкой. Ближе к вечеру, в лагере Рахиримов уже пацанов 10 сидело. Те, что посмелее, да поголоднее, пришли первыми. А потом и остальные пришли, поняв, что огромные рыцари, в принципе, не опасны. «Дядя, вы почему не уходите?» – невинно спросил 6-летний пацан и тут же леща от старшего отхватил, чтобы за языком следил. «Вас охраняем», – хохотнул один из солдат. «Да, ага», – кивнул тот. «Тут по лесам еще человек 200 рыцарей короля бегает. Они злые и голодные. Если снова на вашу деревню выйдут, мы их к чертям погоним». «А почему?» – серьезно спросил еще кто-то. «Какое дело было этим ужасающе сильным людям до их деревни? Крестьяне ведь даже людьми Рахана не были. Зачем герцогу защищать их?» «Потому что вы не виноваты», — равнодушно ответил солдат. «Война между графом Тодором и герцогом — это наше дело, вас оно не касается. Наш господин сказал, что никто из простых людей не должен от этой войны пострадать, так что мы будем защищать вас, пока все не уляжется». С ума сойти, для мальчиков такой расклад был чем-то немыслимым. «Давай покажу», — солдат долго смотрел, как парни помладше с сухим пайком возятся. Там, в бумажном конверте, сухой порошок был. Мальчишки его так, в сухомятку сожрали, потому что он кисленький, но это ведь растворимый напиток был. Зря что ли в коробке 3 бумажных стакана имеется. Взяв эти стаканы, Рахирим рассыпал по ним содержимое из пакетиков, а потом наполнил водой из чайника на костре. В одном стакане вода тут же стала розовой, в другой фиолетовой. «Это ягодные напитки», пояснил он. «Сил добавляют, да и просто вкусные». «Круто», десяток пар глаз смотрели на это, и тут же начали свои пакетики расковыривать, желая попробовать. «Это еда для рыцарей», старший из группы был очень любопытным. Он все еще просто не мог поверить, что такие коробочки выдают простым смертным. «По одной коробке на сутки», сказал солдат. «Нам всем выдают такие, если мы куда-то с крепости выезжаем». «Здорово», не отмахнулся тот. «На кухне в крепости намного вкуснее кормит». А все дети впились в него взглядами, словно тот только что всех богов проклял. «Это правда», сказал еще один Рахирим. Вернувшись к костру, он все еще не снял свой доспех, приводя детишек в трепет одним своим видом. «Надеюсь, наши быстро этих придурков изловит, надоело пайками питаться. Им надоело эти коробочки есть». Подумал про себя каждый из местных ребят. В северном герцогстве точно не люди живут. Там по-любому обитель богов, не иначе. Глава 12. Неужели опоздали? Еще издали я начал ощущать затхлую ауру. Город впереди был просто большой деревней, обнесенной деревянным частоколом. Но армии не было. Сторожевые вышки были пусты, ворота открыты нараспашку. Сбежал, транспорта у нас немного, а задействовать его нужно на большой территории, так что перехватить не вышло. Я думал, что граф будет в своем доме сидеть, но похоже ошибся. Этот крысюк сбежал в тот же час, как узнал о разгроме союзной армии. Войдя в город пешком, во главе своей армии, я заметил много покосившихся домиков. Улиц тут отродясь не было, просто нагромождение рухляди. Раньше было, а теперь и подавно. Первое, что мы ощутили, был запах гари. Откуда-то со стороны донеслось, но огня не было. Кажется, местные его уже потушили. На улице много людей было. Они все еще разбирали завалы, разгребали камни, собирали пригодное к использованию дерево. Нас даже не сразу заметили. Удивительно. 5 мужиков поодаль от нас воткнули в землю деревянную мачту, перекинули через нее веревку, повязали ее на кусок каменной стены, пытаясь сдвинуть ее с места. Увидели нас, когда пара рахиримов приблизились к ним практически в упор, но ничего не сказали. С пустым безразличием на лице, продолжали тянуть. «Давайте», — махнул я, и два солдата еще сильнее приблизились к ним, только тогда мужики отреагировали, отшатнулись в сторону, думая, что мы напасть хотим. Ну а вышедшие вперед рахиримы схватились за стену у них под ногами и подняли ее вверх, откинув в сторону. «Я здесь», — тут же раздался снизу едва различимый шепот. «Третий день идет. То, что там был кто-то выживший, удивительно», — вздохнул я, проходя дальше. На небольшой возвышенности в центре этого города было поместье. Замок не замок, донжон не донжон. Так, место, где жил феодал. Это место и правда покинули в спешке. Еще на подходе я увидел дорожку из семян пшеницы, которая насыпалась с покинувшей город телеги. Какие-то раздолбанные бочки валялись. Повсюду были следы спешки и сплошная разруха. «Иша, внутри кто-нибудь есть?» – спросил я. «Нет», – тут же ответила девочка, которая тоже, естественно, пришла сюда вместе со мной. «Никого не чувствую. Значит, даже слуг нет». Мы вошли в небольшую гостиную. Тут на стене явно что-то висело. Вижу крепление, да и оттенок стены отличается, но самого объекта нет. У лестницы на второй этаж пустая тумбочка стоит. Наверное, на ней тоже что-то стояло. «И как это он успел?» – возмущался я. «Как думаешь, где тут его кабинет?» «Здесь», – Иша тут же повела меня на второй этаж. По пустому коридору мы вышли в комнату в конце западного крыла. Дверь была открыта, мы сразу увидели внутри кучу разбросанных по полу бумаг. Однако, зайдя внутрь, я увидел, что почти половина книжек в шкафу пропала. Прям видно, как из общей кучи что-то выхватывали. Стол у окна был практически чист. Чернильница перевернута, но чернила разлились неестественно. Наверное, капли падали на бумагу, которую спешно отсюда забирали, поэтому такие пятна странные. «Не думаю, что мы что-то найдем тут», — вздохнул я. «Собрать остальное?» — спросила Иша. «Оставь это», — отмахнулся я. «Видишь что-то интересное?» «Ммм», — затянула та, приложив пальчик к подбородку. «О, есть такое. Пойдем посмотрим». Девочка развернулась, уводя меня вначале обратно в гостиную, а потом дальше по коридору, куда-то в другой край поместья. Почти сразу я понял, что мы идем на кухню. Тут тоже был небольшой бардак, зерно было разбросано по полу, и это мне показалось странным. А затем я понял, отчего так. Иша провела меня в кладовую, где через проход в полу мы прошли в большой склад с провиантом. Тут было столько зерна, ублюдок, прорычал я, стиснув кулаки. С первого взгляда я заметил мешков 10, которые были обуглены до черна. Он это сжечь хотел, вынес столько, сколько смог унести, а остальное хотел просто сжечь. К счастью, так торопился, болван, что не смог сделать все правильно. Огонь разгорелся немного, а потом просто потух. «Сколько тут?» – спросил я. 2000 мешков», – сказала Иша. «С ума сойти! Под поместьем такой большой подвал был, с такими запасами. Честно сказать, я немного в шоке», – выдохнул я. «Угу», – кивнула Иша. «Снаружи шумно. Что-то случилось. Люди ругаются», – сказала она. «Пойдем посмотрим», оставив это зерно на месте. Мы поспешили обратно. Люди в городе собрались в небольшое ополчение. Человек 50 всего. Взяли вилы, лопаты, кто-то мотыгу схватил, и все перед моими рахиримами выстроились. Кружочком собрались и волками смотрит. «В чем дело?» – спросил я, выйдя на улицу. «У меня тут больше сотни солдат, разумеется, простые горожане даже не смели в их сторону замахиваться. Но все равно оружие взяли и перегородили одну улицу. Если так можно сказать, оставьте нас в покое», — громко крикнул глава этого сборища. Взрослый мужик, кажется, в костюме гарнизонной стражи. У него даже стальная каска была. «Прежде всего, оружие на землю. Не зови беду на себя и своих людей», — громко сказал я, выходя к толпе. «Я герцог всех северных земель, лорд Рахан. Назови себя». Стоило мне крикнуть свое имя, как все горожане тут же последнюю волю утратили. «Меня зовут Нетар». Только возглавивший их стражник смог найти силы ответить. «Ваше превосходительство, наш лорд убежал, вы же видите. Город на грани гибели, поля все затоплены. Нам нужно будет заново сеять зерно. Пожалуйста, не губите нас». Эти люди стояли на грани. Неудивительно, что оружие похватали. «Я понял вас», — демонстративно затянул я. Выждал пару секунд, пока все горожане не положили оружие, а затем просто кивнул. «Хорошо, я ничего не возьму». «Да». Тут же раздались вздохи, полные неверия. «Чего вы удивляетесь?» — усмехнулся я. «Моя земля не нуждается в грабеже других территорий, чтобы продолжать жить. Да и от землетрясения мы почти не пострадали. Я тут просто за тем, чтобы поймать этого графа. Знаете, куда он сбежал? У него есть поместье в столице, сказал все еще ошеломленный стражник. Кажется, там его сын учится. Ясно, вздохнул я. Ваше превосходительство, горожане странно переглядывались между собой, все еще сильно меня побаиваясь. Вокруг, медленно, собиралась внушительная толпа. У нас и правда ничего нет, говорили люди, не губите. Любая армия просто так в чужие города не ходит. Естественно, я тут чужой. Ты справишься? Спросил я. Этот стражник смог найти в себе силы собрать людей. Даже в отсутствии лорда они смогли собраться. Потушили пожары, разбирают завалы. Если последний склад сохраним, то как-нибудь выживем, сказал тот, пристально глядя мне в глаза. Он был очень аккуратен, но другие горожане, нет. Человек 30 головы повернули, посмотрев за спины ополченцев. Так они склад охраняли, осознал я. Вот почему они улицу грудью закрыли. Сколько там мешков? Спросил я, поворачивая голову. Горожане тут же все напряглись, а девочка рядом со мной пару секунд на пересчет потратила. 5 сотен, сказала она. 4 сотни, пшеница, 1 сотня, ячмень. Так мало, вздохнул я, а потом на горожан глянул. Вы не в курсе? Да, куча людей все еще очень настороженно ко мне относилась. На заданный вопрос никто не ответил, естественно. Все ждали слова, которое определит их судьбу. Я молча повернулся к своим людям и дал отмашку. Десяток солдат вошли в поместье графа Тодора, а через пару минут вернулись обратно, перенося каждый по 2 мешка зерновых. «Ну тогда выживите», — сказал я, когда мои солдаты вытащили эти мешки и бросили перед толпой. «Ваше превосходительство», — непонимающе заморгал Нетар. «Там, в подвале, больше 1000 таких вот мешков», — улыбнулся я, смотря на ополченца. «Ты попросил ничего не трогать. Ладно, я на это согласен. Сами тогда совсем разбирайтесь». «Да как же», — захлопал тот ртом, силясь что-то сказать. «Внимание всем!» — крикнул я, поднял руку, обращаясь к своей армии. «Мы возвращаемся в герцогство». Рукой помахал, призывая горожан разойтись в стороны и выпустить нас. «Мы уходим ни с чем, как и было обещано. Выживите, ладно?» — сказал я, смотря на людей, которые, кажется, были шокированы даже больше, чем после землетрясения. «А если ваш граф снова объявится, пришлите мне весточку. Я его на ваших воротах распну, за то, что он в своей кладовой сделал». Глава 13. Что они правда просто ушли. Напуганные горожане еще час смотрели в сторону леса, за которым скрылась армия герцога. Никто даже не думал, что может все закончиться так. Просто попросили их уйти, и те ушли. Правда, что ли, когда это войны феодалов велись таким образом? Удивленный Нетар тоже был под впечатлением. Теперь, когда город был просто брошен аристократией, люди смотрели на него как на свою надежду. А он, нужно сказать, мало представлял, что вообще делать. Только слова Рахана вспомнил. Повел людей в поместье графа и быстро нашел кладовую. Увидел мешки и взвыл раненым волком. «Ублюдок!» – стонал он. «Какой же ублюдок, граф? Он правда в поместье такой склад имел. А убегая, решил просто все сжечь, не просто всех своих людей бросил, но и хотел без зерна оставить. Если бы не герцог», — прошептал стражник, и тут же подумал. «Да, герцог. Слухи об этом человеке уже давно среди простых людей ходят. Сегодня, когда он встретил его, то сперва не поверил. Говорят, что ради своих людей он готов даже в Бога плюнуть. Это так смешно звучало для многих крестьян. Но впечатление, которое этот юноша сегодня оставил, было ошеломляющим. Смог бы он так же?» Нетар всего пару секунд размышлял. «Нет, точно не смог бы». Просто взглянув на эти мешки, он тут же испытал жадность. Понял, какое чувство они у него вызвали, и жадность вмиг сменилась отвращением к себе. Герцог Рахан же просто оставил все, хотя морального права на эту добычу у него с излишком. Сказал им: «Выживите», и просто ушел. «Что за невероятный человек», выдохнул он, отбросил в сторону гадкие мысли. Начал серьезно обдумывать, что им всем делать. Зерна для людей будет в достатке. Тут его много, но что потом? Эту землю никогда не оставит нетронутой. Сюда кто-то снова придет. Снова их грабить будет. Снова начнет убивать. Рахан бы точно смог защитить зерно. У него была такая страшная армия, что граф Тодор сбежал в тот же миг, когда понял, что за ним скоро явится. Один вид этих желтоглазых рыцарей просто вгонял в трепет. Бедняга вспоминал, как на них вилы поднял совсем недавно, и думал, что потратил в тот миг всю удачу. Если бы эти монстры их отчаяние за акт агрессии приняли, то все люди в его окружении были бы быстро убиты. И опять-таки, поднять оружие на благородного стерпел бы такой граф Тодор? Определенно нет. Арахан стерпел, простил им такую вопиющую выходку. Я слышал, что эти рыцари даже с разбором завалов немного помогли женщину, кажется, вытащили. Как Нетар и предвидел, все вокруг примерно об одном и том же думали. Все были под впечатлением и все размышляли, что же им делать дальше. Если бы герцог был нашим лордом, сказал кто-то очевидную, но родившуюся только сейчас, мысль. Действительно, родившись однажды, эта мысль мгновенно поселилась в умах всех присутствующих, разошлась по толпе и устремилась по городу. Каждому горожанину в голову проникла, да так, что от нее невозможно было избавиться. Он говорил, что они не нуждаются в еде, да и от землетрясения не пострадали, вспоминали горожане слова Рахана. Если бы мы были его людьми, то нам не пришлось бы так мучиться. Зерно, которое они получили, еще недавно казалось манной небесной, но сейчас, резко, все изменилось. У нас его все равно отберут, говорил кто-то. А пока графа нет, мы можем делать, что хочется. Может, за герцогом побежим? А, люди переглядываться друг с другом стали. Их дома уничтожены, поля затоплены, у них ничего нет. Ну а там, впереди, возможно, есть шанс, наконец, немного пожить нормально. Какой еще лорд просто скажет им, вы только живите, ладно. Да во всем мире был только один такой, и прямо сейчас у них был шанс попроситься к нему в услужение, а они выгнали его с города. «Давайте зерно возьмем», — сказал Нетар, — «соберем пожитки, все зерно, что нам герцог оставил, а потом отправимся следом за ним. Возможно, он проявит милость еще раз, если он даст им землю, если позволит на его земле жить, какое же это, должно быть, будет счастье. Вы уже уезжаете, если в деревне, на первый день». У лагеря рахиримов только без меры любопытные мальчишки толпились, то ближе к вечеру там уже и взрослые, и даже женщины прописались. Всем было очень интересно. Невероятное могущество силовой брони, транспорта, на котором воины Рахана приехали, привлекало внимание. Особенно если учесть, что сами солдаты были не против такого любопытства. Отвечали на вопросы, делились едой. Десяток пацанов посмелее забрались на транспортер и прыгали сверху, заглядывая в любую щелочку. «Нам сообщили, что все люди графа ушли, так же как и рыцари королевства», — говорил главный из пятерки дежуривших тут рахиримов. «Так как на этой земле безопасно, мы должны вернуться назад. Каждый день нашего нахождения тут обходится казне герцога очень дорого. Люди могли понять это. Лорд Рахан тратил деньги своего герцогства, просто чтобы защитить их от возможного нападения. Такое не могло продолжаться вечно. Даже дурак бы понял, что коробочки с едой, которыми солдаты делились с местными, стоят ужасно дорого. Что же будет дальше? Как только новость о том, что солдаты уходят, достигла людей, сразу же появились вопросы. Домики в деревне смогли восстановить. Жить тут можно было, в принципе, но вот будущее обещалось быть очень тяжелым, очень мрачным. Неопределенность всегда пугала, а неопределенность в такой момент, в такой сложный период и вовсе заставляло деревенских проклинать небо и собственную судьбу. «Нам не давали приказов, пока что», — говорил Рахирим. «Хотя я слышал, что к нам скоро беженцы могут прийти. Нам приказано их встретить и проводить, если появятся беженцы», — смекнул староста деревни. «Вообще-то, перемещение крестьян между землями не одобрялось феодалами. Если кто-то сбежит, то его тут же объявят в розыск». Но все слышали слух, что Рахан в том году забрал себе много крестьян после внезапного бурана. Он буквально выкрал их из-под носа графа Тодора, и те люди теперь стали гражданами герцогства. Герцог примет людей, не прогонит их, мгновенно в толпе родились шепотки. Если люди готовы стать его гражданами, жить по закону, зачем прогонять их? Улыбнулся солдат. Примет, думаю. Его превосходительство очень ценит людей, которые готовы служить ему с чистой совестью. Покидав вещи в свой транспортер, рахиримы попрощались с деревенскими, содрали с крыши военной машины последних детишек, а затем отправились в герцогство. Их работа была выполнена, а деревенские, тем временем, не торопились идти по домам, собрались на общий совет общины, обсуждая будущее. На повестке был один, но очень важный вопрос. Нам нужно как можно быстрее бежать, и бежать на землю герцога Рахана. Глава 14. Брат, ты очень злой человек. «Ты в курсе? Глупости это все, верно, Анна? Я уже второй день с ухмылкой от уха до уха хожу. Верно, господин? Тогда похвали меня, ухмылялся я. Наклонился к ней, и моя служанка тут же погладила меня по затылку. Ваше превосходительство, молодец, молодец, еще хвали, молодец, молодец, молодец, молодец. Вот видишь, сказал я, смотря на сестренку, а Ария тут же глаза закатила. Хватит дурачиться. Ладно, но это же все равно гениально. Ну согласись, я сидел в своем кабинете, разглядывая через окно почти восстановившийся город. Тратить огромное количество времени на обыск и войну с крестьянами неинтересно. Можно просто несколько слов сказать, и они тут же сами все земли графа прочешут. Все ценное соберут, а потом принесут это ценное мне, вместе с собой и своими жизнями. Разве не здорово? Да-да, ты гений, хмыкнула та. Закрыла глаза, а потом открыла один и глянула на меня с кривой ухмылкой. Куда их селить-то всех будем, а? Зря я, что ли, сказал палаточный лагерь не разбирать. А, кивнула та. Так ты заранее все это планировал. Этот мир как будто сам толкает людей мне в объятия. Как я могу не принять их? Оскалился я. Но ты права, нам сейчас очень много работы предстоит всякой разной. Не нам, а тебе, ухмыльнулась та. Ты последнего аристократа прогнал. Так что, до тех пор, пока из столицы новости не придут, я остаюсь безработной. Мой министр иностранных дел изящно потянулась, а потом нахальную улыбку показала. Пойду развлекаться. Удачи вам тут. Ну и кто из нас еще злой? А, я, конечно, извиняюсь, но у нас есть еще одна крайне важная проблема. Встрял в обсуждение Альфред, когда эта девка уже почти убежала. Что такое? Согласно переписи населения, у нас в городе больше 40 тысяч женщин в репродуктивном возрасте. И вот, судя по всему, почти половина из них в данный момент ходит беременными. Мы с Арией медленно переглянулись. Да ладно, хороший был год, да, захохотал я. Похоже, мои граждане оценили повышение качества жизни, и тут же принялись обживаться в новых домах по-настоящему. Это на самом деле проблема, продолжал Альфред. А что делают женщины, когда узнают, что они беременны? Пишут завещание, серьезно сказала Ария. Да, ага, кивнула она. Я серьезно. Если у них есть хоть какое-то имущество, решить вопросы с наследованием нужно до первых схваток, потому что мало кто может позволить себе хорошего мага-целителя. А у нас в городе, кстати, магию в прямом смысле использовать невозможно. Мага-целителя домой пригласить нельзя, чисто физически. Рождение детей и правда довольно опасный процесс. Собственно, я узнал о проблеме, когда городское управление заполонили вопросы о форме собственности новых домов и праве их наследования. Хммм, я серьезно нахмурился. Не нравится мне, что молодые девушки только-только в новую жизнь вступили, и уже вынуждены о смерти думать. Ты сможешь это решить? Придется, я и правда должен. Проблема в том, что все нужно делать разом, блять, взвыл я, схватившись за голову. Ну почему все проблемы постоянно целой кучей вылазят? Ха-ха, весело вам, да ладно. Я встал с места, схватив с вешалки свою накидку. Пошли, сейчас дядя герцог им такой роддом отбабахает, что смерти во время родов станут историей. А одного точно хватит, два, и в каждом из них табличку повешу. Расти быстрее, маленький ублюдок, ты мне столько маны должен. Ха-ха-ха. Спустя два дня, в городе вышла новая газета. На первой полосе была сводка о последствиях землетрясения. Было написано, что магическое снабжение полностью восстановлено. Однако, в связи с экстренным положением, в городе наблюдается дефицит магической энергии. В связи с этим, всех граждан призывали продавать магию немного активнее, а цены на покупку были подняты в полтора раза. Люди и так обожали этот способ получать деньги буквально из воздуха, а тут, когда узнали о временном повышении цены, начали буквально выжимать себя досуха. Рядом с кабинками для продажи маны целые толпы людей появились, которые внешним видом на помотанных жизнью алкашей походили. А еще, на второй странице было сделано важное объявление. На земном и небесном острове были открыты родильные дома, специальные больницы для женщин, где лучшие маги-лекари и специально обученные акушеры сопровождали бы девушек в момент рождения ребенка. Эта новость стала для города очередным бумом. Многие девушки испытывали перед родами страх, во многом потому, что вообще понятия не имели, что им делать. В деревне, обычно, всегда находилась бабка, которая хоть как-то помочь могла, хоть что-то знала. Но в городе все общины перемешались, найти такую стало сложновато. Кто-то справлялся сам, Кто-то искал через знакомых и приглашал домой повитуху, чтобы она жене помогла. Это было большой проблемой. И как оказалось, лорд Рахан тоже об этой проблеме подумал. Теперь любая женщина могла прийти в родильный дом и зарегистрироваться там, получить уход и обследование. А потом, когда время рожать придет, она просто сможет остаться там и ей помогут настоящие профессионалы. Это была невероятная новость. Только аристократы могли рассчитывать на такое обращение, да и то не везде. На площади перед министерствами начался небольшой митинг, люди просто хотели сказать спасибо. А потом, через день, вышла еще статья. В ней говорилось, что если женщина работает на государственном предприятии, то за 70 дней до родов она может уйти в отпуск и оставаться там 140 дней. 70 дней до родов и 70 дней после них. И этот отпуск будет оплачен герцогством. Женщинам будут платить деньги за то, что они дома живот берегут, а потом за ребенком ухаживают. В городе такой бум начался, что в ту же ночь во владении Рахана стало на несколько тысяч беременных женщин больше. Глава 15. И ты туда же. Дворец герцога был необычайно большим и роскошным местом. С первых дней его появления разговоры среди женщин города частенько сводились к нему, вернее даже не к самому дворцу, а к нему и его хозяину вместе взятым. То, что Рахан себе такой дом построил, вообще никого не удивляло. Волновало другое. Хозяйки дворца ведь до сих пор не было. Из-за этого целая прорва девиц от 10 лет и до 70, включительно, предавались фантазиям, каково это, попасть в постель еще юного, но уже невероятно могущественного, богатого и, что немаловажно, красивого герцога, соблазнить его и остаться в этом дворце на правах хозяйки. Когда было объявлено, что герцогство набирает горничных, то от количества заявок буквально ломились полки. Анна, которая сразу по приезду во дворец стала исполнять обязанности управляющей прислугой, буквально хваталась за голову от желающих приблизиться к герцогу. Каждая вторая девушка приходила на собеседование, принося с собой связку, а то и ящик любовных писем, адресованных Рахану. Устав от перебора этого добра и бесконечного смотра кандидаток, она решила немного прогуляться. Поднялась на второй этаж, там висели любимые ею картины. Она не знала, кто автор, но точно знала, что ее господин создал их своей магией. Он всегда говорил, что его способность просто ворует чужое, но Анна думала, что это не совсем так. Она видела за свою жизнь много роскоши. Она видела невероятные произведения искусства и очень любила их, но никогда прежде не встречала ничего похожего на то, что принес в этот мир Рахан. Девушка сама не заметила, как пришла к спальне своего господина. Услышала там возню, заглянула внутрь, застав Елену за странным действом. Девушка убрала кровать герцога, взбила подушки, а потом плюхнулась на них сверху, шумно втягивая носом воздух с постели. Тоже под всеобщее помешательство попала. «Да», — хохотнула Анна, застав подругу в постыдный момент. «Ну а та, кажется, даже не смутилась вообще». «А что?» — хихикнула Елена. «Господин так приятно пахнет». И снова принялась по чужой кровати топтаться. «Почему бы тебе к нему вечером не зайти, раз так нравится?» — хмыкнула Анна. Но голос у нее стал строже. «Я бы и рада, да он не зовет», — без задней мысли ответила та, поднявшись на локти.